«Я достаточно рассказал о ее душевном состоянии, Билл. Мне есть что добавить, если вы сочтете нужным». «Думаю, картина ясна». Она изумленно качает головой. «Такое ощущение, что этот парень хорошо ее знал». Ходжес не озвучивает то, что кажется ему очевидным, главным образом благодаря его собственному письму. Он знал. Каким-то образом знал. «Вы говорите, она была обсессивно-компульсивной. До такой степени, что могла развернуть автомобиль и вернуться домой, чтобы проверить, выключена ли духовка». «Да». «Вам представляется вероятным, что такая женщина могла забыть ключ в замке зажигания?» Дженни долго не отвечает на вопрос. Потом говорит: «Если честно, то нет». И Ходжес с ней согласен. Конечно, когда-то все случается в первый раз, но обсуждали ли они с Питом этот момент? Он не помнит, но думает, что, возможно, обсуждали. Только не зная масштаба душевных проблем миссис Ти. «Вы когда-нибудь пытались зайти на сайт «Синий зонт» под именем пользователя, который он ей создал?» Она ошеломленно смотрит на него. «Мне и в голову не приходило. А если бы пришло, я бы испугалась того, что могу там найти. Наверное, поэтому вы детектив, а я клиент. Вы попытаетесь?» «Еще не знаю. Надо над этим поразмыслить. Я должен проконсультироваться с человеком, который понимает в компьютерах гораздо больше меня». «Не забудьте указать в расходах его вознаграждение». Ходжес обещает, думая, что Джером Робинсон останется в плюсе вне зависимости от того, как лягут карты. И почему нет? 8 человек погибли у городского центра. Еще 3 на всю жизнь остались калеками. Но Джерому все равно надо поступать в колледж. Ходжес вспоминает давнюю пословицу: «Даже в самый пасмурный день солнце светит хоть на один собачий зад». «Что теперь?» Он берет письмо и встает. «Теперь я отнесу это в ближайший копировальный салон. Потом верну вам оригинал». «В этом нет нужды. Я отсканирую письмо и распечатаю. Давайте его мне». «Правда? Вы это можете?» Ее глаза все еще красные от слез, но светятся весельем. «Это хорошо, что у вас есть эксперт по компьютерам», — говорит она. «Я сейчас вернусь. А пока возьмите еще ломтик бисквита». Ходжес взял 3.